Послушай, брат, я много в жизни видел. Ты дома жил, а я был на войне. Я убивал, стрелял и ненавидел. И до сих пор кошмары снятся мне. Послушай, брат, сегодня расскажу я о том, как взвод мой погибал в горах. А пули смерть узорами рисуют солдатской кровью на чужих снегах. Послушай, брат, я знаю, как зеленка скрывает смерть под листьями кустов. И вместо писем будет похоронка, когда ударит враг со всех стволов. Послушай, брат, как ил тюльпаном черным, поднявшись у неба, курс берет домой. И светлый день внезапно будет темным, а пацанам лежать в земле сырой. Послушай, брат, сумел я возвратиться, но по ночам, как прежде, в бой хожу и вижу вновь друзей, погибших лица. Им еще живым в глаза гляжу. Послушай, брат, ведь ты служить уходишь. Я верю, что вернешься ты домой. Что я сказал, надеюсь, ты запомнил. Братан, не подведи меня, родной. Что я сказал, надеюсь, ты запомнишь. Братан, не подведи меня, родной.